Глава шестая. Приготовление. До отбытия оставалось два дня. Остроумов, наняв для экономии времени автожир, летел на последнюю инспекцию. Погрузкой руководил артельщик, которого купцу посоветовал старый приятель, рыжеволосый здоровяк Мишка Тройнышев, работавший как раз в Шереметьеве и хорошо знавший местную кухню. Старшина артели встретил купца подле складов. Два головы, назначенных управлять рабочими автоматами, то и дело подкатывали к нему на самобегущих тележках, ничем не нагруженных, а использующихся единственно для скорости. Ибо уже в те годы Шереметьевский порт был широк и сложен. Артельщик провел купца на ярко освещенный склад с размеченным белыми и желтыми линиями бетонным полом и показал, как обращаются с машинами. Машины, главная ценность любой дальней экспедиции, стояли в заводских деревянных ящиках вдоль стены. Каждый ящик вскрывался. Техник завода, доставившего машину, проверял, все ли ладно. Затем в дело вступали артельщики. Они укрепляли машину дополнительными лентами на поддоне, приделывали всяческие распорки, ребра и так далее, то есть сохраняли тот же ящик, но делали его гораздо крепче, надежнее. А кроме того, следили за размерами груза и составляли план его размещения. Остроумов остался доволен увиденным. Готовые к действию механизмы вселяли в него уверенность и отгоняли прочь сомнения в собственных силах. Он был противником таких понятий, как удача и везение, и на этот счет часто спорил с друзьями, поскольку среди купцов во все времена больше было тех, кто охотно верил в приметы, и век космический никак этого не изменил. Посмотрев еще челноки, в которых поднимались грузы на висящую где-то высоко над землей ласточку, и, отдав указание по завершении тотчас ему доложить и прислать бумаги, он сел в автожир и отправился обратно в город, к Донскому на Шаболовку. В помещении фабрики все блистало привычной и любимой чистотой. У входа купца встретил старший мастер Сергей Митрофанович Акуль. Остроумов решил назначить его приказчиком на Сиренее, несколько опасаясь, что 45-летний мастер не захочет покидать землю. К счастью, итог оказался в точности противоположным, и живой розовощекий Акуль, блестя черной с синевой шевелюрой, вот уже неделю истово помогал купцу с приготовлениями. Его согласие тем более обрадовало Остроумова, что ранее, когда мастерам пришли письма с предложением перейти к конкуренту, Акуль сразу занял сторону купца. Он был из тех людей, для которых счастье находится в творчестве, в бурном поиске. И мастер, почувствовав настрой Остроумова на такой поиск, был очарован переданными ему склянками с водами далекой планеты и перспективами найти что-нибудь еще более впечатляющее. Акуль и Остроумов составляли, можно сказать, совершенное деловое сочетание. И как только вдалеке загорелся манящий огонек звезды, согревающий собой одну чудесную планету, вся гармония этого сочетания раскрылась. В первый полет решили отправиться в девятером, не считая команды корабля. Остроумов, Акуль и два других мастера, четверо строителей, а также управляющий будущей усадьбы. Кроме того, летели дюжина строительных автоматов, четверо автоматов рабочих с Павлопосадской фабрики и семь автоматов прислуги. Остроумов с приказчиком и Акулем направились в старую лабораторию, где купец показал план ее переоборудования, а затем полчаса увлеченно рассказывал, каким должно стать предприятие, к чему надобно готовиться. Кроме прочего, мы переменим упаковку и вообще оформление. Я на днях был у одного питерского художника, и мы сделали несколько набросков. Он достал из папки листы картона и аккуратно разложил их на столе. Вот, глядите. Потрясающе! Произнес без особых эмоций Юзиков, рассматривая наброски и морща веснушчатый нос. Остроумов знал, что слово это означает у приказчика сомнение. «Ну, Евграфович, ты уж прямо говори. Мне твое слово очень ценно». «Ежели позволите, Владимир Ростиславович, ежели позволите». «Как-то очень...» «Абстрактно?» «Да, очень уж абстрактно». «Так и задумывали. Этакое сотворить, чтоб отличаться от наших заклятых, скажем так, друзей. Геометрия, конструктивизм». «Но как примет публика?» Юзиков моргнул и повернулся к Остроумову, как бы ожидая, что тот развеет его сомнения и можно будет принять эскизы. «Все по правилам сделаем. Закажем исследование у рынковедов». «Ну вы мне личное мнение скажите. Вам-то нравится?» «По крайней мере, один вариант на пробу я бы сделал», — ответил мастер. «И сам аромат тоже авангардный для этого варианта. Кто его знает? Вдруг взлетит среди какой-нибудь новой публики». «Вот и я так думаю», — кивнул Остроумов. «Не сразу линейку, а только один пока сделать». «Да», — выдохнув, согласился приказчик, который поначалу решил, что меняется все. «Один, разумеется, можно. Как говорится, надо искать». «Именно», — улыбнулся Остроумов. Заехав на чай к приятелю, занимавшемуся рекламой на дальних планетах, и, между прочим, закинув ему мысли о сотрудничестве, Остроумов отправился увидеться с Коршуном. Тот был в отпуске, но отношения их имели такую особенность, что Остроумову могла потребоваться помощь незамедлительно, и незамедлительно Коршун готов был ее оказать. Охранник купца не различал времени рабочего и нерабочего, тратить деньги не любил, жил весьма скромно. Он встретил Остроумова в обыкновенной своей жилетке бобрового цвета поверх сорочки с узким темным галстуком, застегнутой на все пуговицы. В изрядно жаркий день, когда все предпочитают одну рубашку, вид Коршуна показался купцу неуютным, поскольку чем-то напоминал автомат, способный одеваться не по погоде. «Как здоровье Ольги Владимировны?» — спросил Коршун. «Нынче все хорошо, слава богу. Я ненадолго к тебе. Я присылал...» «Да, я прочел. Правильно понимаю, что там я вам не буду нужен». «Так ведь казаки рядом и планета пустая. Чего бояться?» «Верно», — кивнул Коршун медленно, не опуская глаз. «Я к тому же по части дальнего космоса подготовки не имею». «Ну это ты брось. Мне кажется, твои навыки в любом месте хороши». «И все же, с казаками успели пообщаться?» «Как узнал, сразу к ним в штаб письмо отправил. Ответ, кстати, довольно теплый». «Хорошо». Отношения дальнего казачества с купцами в то время действительно имели свои сложности, и Остроумов был о них осведомлен. Поэтому означенное письмо составлял он с особым старанием, желая показать себя в первую очередь открытым, честным, прямым человеком, гражданином империи, а не представителем гильдии. Так оно и было на самом деле. Смахнув необязательный звонок с экрана машинки, купец продолжил. «Я думал попросить тебя на эти 3 недели снова у нас поселиться на всякий случай. Не будет ли это выглядеть странно?» «Брось! Ты уже давно у нас свой человек. Никаких особых мер не требуется. Просто, вроде как...» Остроумов подыскивал слова, понимая, что заметна уже главная причина просьбы. Не действительные опасности, а его остроумова нерациональная тревога. «Поживешь свободно. Мой кабинет, библиотека — все в твоем распоряжении. Еще у нас в Шапочном, в двух шагах, тир открылся». «Хорошо». «Вот и ладно». У домовых автоматов поменял мастер пароли. Говорит, что опять колупатели, на них крепко насели, и для верности надобно. «Я здесь записал все». Он протянул Коршуну сложенный несколько раз листок. «Консилия Никитича тогда предупрежу. Он обрадуется. Он тебя любит за твое спокойствие».